Ох, скольких сгубила самонадеянность на нашей грешной земле! Понемногу возникали определенные подозрения, а там стали переходить в уверенность. В конце концов, Лемке высказал это вслух. «Демократом буду, он к Виктуару домой катит. Все, дальше нет поворотов». «Еще не факт», — процедил Данил, только бы прервать молчание. «Факт», — возразил он мысленно сам себе, — «вот эта улица, вот этот дом, вот этот подъезд». Лемке притормозил в дальнем конце двора за детской площадкой. Сердюк извлек из машины заторможенного Багловского, которому, судя по виду, было все равно, что с ним происходит и куда влекут. Запер машину, на миг мелькнувшую огоньками сигнализации, и с той же неотвязной заботливостью, держа спутника под ручку, увел в подъезд. Они переглянулись. «Вперед!» — сказал Данил. — И этого типа давно пора потрогать за вымя, и Виктуара у них в руках оставлять нельзя. Уж если его столь быстро извлекли из психушки, значит, он им нужен как сувенир, чтобы держать под рукой. Справишься с его замками? Ха, дерьма-то! Не особенно торопясь, они пересекли двор, вошли в чисто прибранный подъезд и, стараясь ступать бесшумно, поднялись на третий этаж. Лестница была пуста, никто на них не кинулся со скулодробительными целями, никто не вынырнул из-за угла со стволом наперевес. «Детектор с собой?» — спросил Данил. «А то окажется в хате микрофончик и засекут, как таракана на манной каше». «С собой, конечно». «Ну?» «По счету раз». Лемке извлек отмычку, в мгновение ока справился со стандартным, не особенно сложным замком, ухитрившись проделать это почти бесшумно, вплоть до самого последнего щелчка, и они ворвались в квартиру стандартным караколем, прикрывая друг друга. Первым, оказавшийся в гостиной, Данил принял боевую стойку. Но Сердюк, выпрямившись, секунду назад он низко склонился к сидящему Багловскому и, вздрогнув от неожиданности, тут же справился с собой, застыл неподвижно, чуть разведя руки. «Стоять спокойно», — сказал ему Данил, переместившись на шаг вправо. Лемке надвинулся слева, поигрывая никелированными гнутыми плоскогубцами из шикарного набора автоинструментов, словно нунчаками. Ничуть не криминальная вещичка, зато в умелых рученьках способная сработать убойнейше. «Стою, как видите», — отозвался Сердюк напряженно, но, в общем, хладнокровно. «С кем имею?» Данил подал знак указательным пальцем. Лемке с балетной грацией, переместившись за спину Сердюка, в 3 секунды охлопал его, кивнул. «Оружия нет». Взглянув на детектор, добавил: «И микрофонов нет». «В чем дело, товарищи?» Сердюк изобразил прямо-таки нормальнейшую улыбку. «Оружие, микрофон. И почему вы, собственно, в чужую квартиру врываетесь?» «А вы, милейший?» — усмехнулся Данил. «Вы ж тоже не у себя дома, пан Сердюк». «Сердюк? Вы меня с кем-то путаете?» «Если вам необходим некий Сердюк, ума не приложу, в чем способен его заменить? Я-то ведь вовсе не он». Только теперь Данил смог не спеша рассмотреть, что он там собирался делать с Багловским. Пиджак последнего лежал на диване, правый рукав рубашки закатан, а в руке у Сердюка до сих пор белеет одноразовый шприц. Колпачок уже снят, на диване, на блюдечке клочок ваты, пустая ампула. Данил взял ее 2 пальцами, присмотрелся к синим буквам. Что ж, грамотно. Похоже, фармацевтики их обучали на схожих курсах. Никотиновая кислота, витамин РР.

кто сейчас от скуки таращится в окно и в которое. «Ладно, не все так скверно», — сказал Данил, когда машина отъехала. «Опасных свидетелей пока что не наблюдается. В самой психушке нас никто не видел. Фиг докажут, что мы с ним там пересекались. Даже если расколют санитара, не смогут ничего доказать. Не видел нас санитар». «Мать твою, хорошенькую же статью мы на себя по нечаянности повесили». Теперь приходилось допустить в расчеты мысли, которые он раньше старался загнать в подсознание, признать, что против него играла контора, или, по крайней мере, человек, способный при нужде в темную воспользоваться возможностями серьезной конторы. Пожалуй, для противника существовала одна единственная возможность быстро узнать о том, что Багловский приземлился в психушке. Номер климовского «Жигуля» был сброшен в ГАИ, включен в операцию типа рентгена или глаза. Всякий постовой, каждый патруль зорко бдил и моментально сообщал о передвижениях машины. А есть еще телекамеры на некоторых перекрестках, стационарные посты ГАИ. Достаточно один раз подхватить тачку, чтобы потом вести ее уверенно и профессионально, не прибегая к хвостам. Узнав, что Данил со товарищем зачем-то навестил психушку, там заинтересовались, в два счета выяснили, что к чему, не так уж трудно было докопаться. Все ведь происходило совершенно легально, с отражением в казенных документах. Другого объяснения попросту нет. Коли не было хвостов, коли не было маячков в машине. Вряд ли громадный милицейский механизм, включившийся в работу, знал, в чем тут дело. Они не обязаны знать. Достаточно, что указание спущено из самых серьезных инстанций. Никто не обязан проверять без уважительных поводов, выполнял ли капитан Картамыш приказ своего начальника или попросту злоупотребил служебным положением. А у Данила стало складываться убеждение, что капитан все же злоупотреблял. Кое-что в его прошлом поведение именно на эту идею так и наталкивало. Словно отвечая на его невысказанные мысли, Лемке сказал: «Вообще-то он держался отнюдь не как офицер при исполнении. Вполне мог достать корочки сразу, навести страху на нежданных визитеров. Мы и не знали, с кем имеем дело». «Это ты прокурору споешь», — усмехнулся Данил. «Хорошо, допустим, он чей-то подснежничек. Допустим, он не выполнял своих прямых обязанностей, а работал халтурку. Увы, в нашем положении это мало что меняет. Мы-то, старина, если смотреть правде в глаза, завалили опера КГБ при исполнении им прямых служебных обязанностей. Ну, пусть и не при исполнении, какая разница? Все равно статья УК самая ломовая. Я уж и не припомню, когда в последний раз отягощал себя подобными. Что пакостнее, мы не в Шантарске. Здесь на нас могут выспаться по полной программе. Если они решат меня все же вывести из игры. Но я не уверен, что это в их планы входит. Уже не уверен. Сутки назад я бы решил, что пора либо уходить в подполье, либо обставляться когортой дорогих адвокатов. А вот теперь начинаю всерьез сомневаться», — говорил он сам с собой, помогая работе мысли. «Одно сомнению не подлежит. Им зачем-то срочно понадобился Багловский, причем в состоянии, при коем человек и выглядеть должен почти нормальным, и изъясняться, надо полагать, внятно. Иначе зачем его выдергивали? Лежал бы себе, подставив жопу многочисленным уколом. Нет, вытащили его из-за решеток, никотинку вколоть хотели, чтобы поскорее привести в пристойный вид». Он покосился на Багловского. Тот с дебильной улыбочкой пялился в окно, попытался сфокусировать заторможенный взгляд на Даниле. «Петрович, вы меня топить везете?» «Да бог с тобой, соколик», — возразил Данил почти участливо. «Экая тебе ерунда мерещится. Если ты им живой нужен, золотко мое блудливое, так и мне такой расклад. Ты тоже необходим живехоньким. Сиди уж, блядун, потом разберемся. Лемке этого сукиного кота нужно понадежнее спрятать и побыстрее отсюда вывести. Ты уж напряги изобретательность». «Есть напрячь», — угрюмо отозвался Лемке. «В Почаевке, конечно, нам делать нечего. Если птички там и были, то упорхнули. А вот за Оксаной придется походить. Я имею в виду, конечно же, твоих ребят. Понимаешь ли, наш друг из-за пивденного рубежу признался, что одно время они плотно за Оксаной топали. Это интересно. Весьма. Примечание. Из-за пивденного рубежу. Из-за южной границы».